Медитация молитва. Оша говорил о четырех уровнях общения: сексе, любви, молитве и медитации. Самый низший уровень — секс. Это общение двух тел. Любовь выше. Это общение двух умов, двух душ. Еще выше — молитва. Это глубокое сопричастие, глубокая любовь между вами и всем бытием. Но все еще существует двойственность. В медитации эта двойственность прекращается. Вы не общаетесь с чем-то вне себя. Вы не состоите в общении с божеством или бытием. Вы стали единым целым с ними, единым со всеми. Оша говорил раньше, как можно использовать секс, чтобы идти к медитации, и как использовать любовь, чтобы идти к медитации. Здесь он говорит о том, как для этого использовать молитву. Для меня молитва значит чувство, значит плыть в потоке природы. Если хотите говорить, говорите, но помните, что ваши слова действуют на бытие. Они подействуют на вас, и это может быть хорошо. Но молитва не заменит Божьих намерений. Молитва может изменить вас. Но если она не изменит вас, то это просто трюк. Можете молиться годами, но если это не меняет вас, оставьте ее, выбросьте. Это мусор. Не тащите ее больше за собой. Молитва не изменит Бога. Вы всегда думаете, что если вы молитесь, намерения Бога изменяются. Он будет больше благоприятствовать вам, он больше станет на вашу сторону. Нет. Огромное небо, всецелость может быть с вами, только если вы можете быть с ним. Нет другого способа молиться. Я тоже предлагаю вам молиться, но молитва должна быть энергетическим явлением, не поклонением Богу, а энергетическим феноменом. Просто погрузитесь в молчание. Просто откройте себя. Поднимите обе руки ладонями вверх к небу и просто чувствуйте, как бытие течет через вас. Когда энергия или прана стекает по вашим рукам, чувствуйте легкую дрожь. Будьте как лист на ветру, дрожащим. Позвольте этому случиться. Помогайте этому. Тогда пусть все ваше тело вибрирует энергией. Просто позвольте случиться тому, что случилось. После 2-3 минут, когда вы почувствуете себя совершенно наполненным энергией, склонитесь и поцелуйте землю. Станьте просто проводником, чтобы позволить божественной энергии слиться с землей. Опять почувствуйте, что вы течете с землей. Небо и земля, верх и низ, инь и ян, мужское и женское. Плывите по течению, смешивайтесь, бросьте себя полностью. Вас нет. Вы стали едины со всем, растворились, смешались. Эти две стадии нужно повторить 7 раз, чтобы разблокировать каждую из чакр. Можно повторять и больше. Но нельзя делать это меньше, чем 7 раз. Иначе у вас возникнет беспокойство и бессонница. Лучше совершать эту молитву ночью, в затемненной комнате, и ложиться спать сразу после нее. Или ее можно совершать утром, но тогда за ней должны следовать 15 минут отдыха. Отдых обязателен. Иначе вы будете себя чувствовать, как будто пьяным в ступоре. Это слияние с энергией и есть молитва. Она изменяет вас. А когда изменяетесь вы, изменяется и все бытие.